Глава 14. Никогда прежде со времен эпохи войн в спокойных водах Суудского океана не появлялась подобной флотилии. Впереди клином шли 5 кораблей, оснасткой и обводами, смутно напоминающие 2- и 3-мачтовые шхуны. Если, конечно, бывают шхуны, сделанные из зачарованных человеческих костей, с парусами из словно бы овеществленной тьмы. Больше подробностей разглядеть никак не получилось бы, даже у самого внимательного наблюдателя, потому как силуэт каждого судна словно бы плыл или даже мерцал, то появляясь, то вновь пропадая с глаз. Знаменитые призрачные корабли, сильные, хищные, жадные до крови и буквально сочащиеся магией смерти. В команде каждого — скелеты, костяные гончие, костяные птицы и совершенно неизвестные даже самым сведущим бестиологам твари. Ну а во главе всех — бессмертный, запредельно могущественный, собравший в себе жизненную энергию сотен тысяч жизней лич. И горе тому, кто встанет на пути у подобной силищи. Но даже мощь немертвого колдуна меркла перед давлением некротической энергии, накопленной в огромных, похожих на бугристые шары концентраторах, которые находились в трюмах каждой шхуны. Воздействие смерти было столь велико, что неподготовленный человек, эльф или гном вполне мог покинуть мир живых, просто оказавшись рядом. В некотором отдалении от призрачных кораблей следовали еще 4 судна весьма примечательного вида. И дело вовсе не в металлических корпусах, носовых таранах или глядящих строго по курсу 2 огромных пушках. Самым удивительным было отсутствие парусов и чадящие дымом трубы в середине корпуса. Такого моря и океаны Торна точно раньше не видели. Впрочем, командующему 2-й флотилией, обладателю 9-го ранга и владельцу медальона со знаком переплетенных рогов лорду Жерару плевать было на историческую знаковость происходящих событий. Его беспокоили только 2 вещи – сохранение секретности порученной ему операции и странное изменение курса призрачных кораблей. Едва только флотилия обогнула мыс Гирн и вошла в акваторию Суудского океана, как Мархузов Лич повернул своих марионеток на восток. И вот уже который день сохранял выбранное направление, игнорируя ментальные приказы как самого Жерара, так и его величества короля Фердинанда. Что было чревато не только потерей маскировки после встречи с охотниками Нолда, но и вообще разрушением всех планов Тлантоса. «Капитан, парус на горизонте!» Вдруг заорал вперед смотрящий, и Жерар с ненавистью помянул темных богов. Самые большие его страхи сбылись, и все планы добраться до дома тихо, мирно, а главное незаметно, катились Мархузу под хвост. Потому как, если даже неизвестный мореход их и не увидит, то Лич ни за что не пройдет мимо плавающих рядом смертных сосудов с жизненной силой. А открыв сезон охоты на людей, восставший из мертвых колдун вряд ли сможет остановиться, и придется сильно постараться, чтобы вернуть его под контроль короля Фердинанда. Такова природа нежити. Скоро Жерар убедился в собственной правоте. Все призрачные корабли с завидной синхронностью развернулись в сторону подросшего паруса и прибавили ход. Расстояние между ними и новыми плавучими крепостями производства гномов начало стремительно увеличиваться. Впрочем, потерять строптивых мертвяков Жерар не боялся. Особые поисковые амулеты давно уже закреплены в корабельных рубках рядом с компасом. Как бы далеко не убежал Лич, какие бы способы маскировки не применял, от творения лучших артефакторов Тлантоса ему не скрыться. Еще бы вот творение гномьих судостроителей не подкачало. Жерар в очередной раз с сомнением прислушался к вибрирующей под ногами палубе, которой передалась дрожь от разогнанной до максимально допустимых значений паровой машины. Как ни крути, а нолдским движителям он доверял гораздо больше. Несмотря на старания машинистов и кочегаров, к месту боя призрачных кораблей с, как оказалось, нолдской каравеллой, тлантосцы прибыли уже под самый конец, когда несчастный торговец лишился всего текелажа парусной оснастки и потому полностью потерял ход, чем незамедлительно воспользовалась нежить. Жертву взяли в кольцо, опутали десятком грубоватых, но весьма действенных заклинаний и начали выкачивать из нее энергию. Саму суть жизни теряли не только моряки, но и все живое или когда-то бывшее живым. Досталось даже дереву, из которого была построена каравелла. Ритуал еще только начался, а Жерар невооруженным глазом видел, как распадается в труху обшивка и прочие элементы конструкции судна. Жадность лича не имела пределов. «Капитан, смотрите!» — воскликнул помощник Жерара, показав на каравеллу. Темный маг моментально выдернул из протянутой руки подзорную трубу и приник к окуляру. Изображение приблизилось, и он увидел, как какая-то особенно уродливая костяная птица, уже начавшая трансформацию в нечто еще более гадостное, подцепила человека в капитанской форме и потащила на самый крупный призрачный корабль, флагман нежити. Нолдец был жив, в ужасе кричал и размахивал руками. Ну да не с его силами тягаться с могущественной тварью. «Зачем, сожри мое сердце, Кали, личу, живой капитан?» — пробормотал Жерар. Вопрос был риторический, но помощник дал неожиданно правдоподобный ответ. «Может, хочет узнать порт приписки и...» Поймав удивленный взгляд командира, он не без возмущения добавил. «Понимаю, что ему для того и мертвый бы сгодился, но из разума живого можно вытянуть гораздо больше». «Погоди, а какой порт приписки у каравеллы? Ты не заметил?» — прищурился Жерар. «Заметил, конечно». Мрачно усмехнулся помощник. «Муар». Жерар вздрогнул и смачно выругался, помянув разного рода органы Кали, Юрги, брата его Зархра, а также демонов и духов, не забыв красочно описать телесные и внетелесные контакты между означенными личностями. Порт приписки «Муар» означал главную военную морскую базу Нолда. В том, что именно его, проклятый светом и тьмой лич, выберет следующей целью, он ни капли не сомневался. «Что ж так не везет-то?» — мысленно возопил он и уже вслух сказал. «А ну-ка тащи сюда все те карты и лоции, что нам дали гномы. Уж не знаю зачем, но, кажется, там был детальный план Муара, включая схему укрепления и размещения казарм. Раз уж у нас такая доля следовать за чокнутым личем и влезать в смертельные авантюры, вроде нападения на Нолд, то давай хоть хорошенько к этому подготовимся». «Капитан, может, имеет смысл сообщить королю?» — спросил помощник с запинкой. «Или как-то повлиять на лича? Король ведь передал вам артефакт для астральной связи». «Королю, разумеется, сообщу. Но и ты бумаги все равно сюда тащи. Не надо быть провидцем, чтобы предсказать итог разговора с его величеством», — пробормотал Жерар. «А значит, лезть в пекло следом за хфурговой черепушкой точно придется. Даже не сомневайся». Слова про общение с восставшим из мертвых колдуном сначала хотел проигнорировать, но передумал. Что до разговора с личем, то без поддержки хотя бы малого круга магов в башку к почуявшей свежую кровь нежити полезут только идиоты. Главная военно-морская база флота Нолда в Муаре располагалась в удобной бухте с не особо широким проходом среди скал, что уже делало ее весьма защищенной как от разгула природной стихии, так и от удара с моря каким-нибудь глобальным заклинанием. Для противодействия нападению вражеского флота на самых высоких скалах притулились сразу два глаза Тюра, левый и правый. Белоснежные башни с полыхающими на их вершинах косматыми шарами магической энергии гарантировали, что никто, ни один лазутчик, не сможет прокрасться в порт незамеченным, и на любого агрессора будет обрушен настоящий ураган из молний. Появление в десятимильной зоне сначала пяти призрачных кораблей, а следом с небольшим отрывом четырех чадящих черных остроносых судов из металла заметили сразу. Так что, когда неизвестный флот почему-то под флагами пиратского братства крови приблизился к проходу в бухту, все портовые военные гарнизоны уже были подняты по тревоге. Маги заняли полагающиеся по боевому расписанию места, а глаза Тюра переведены из режима наблюдения в боевую готовность. Правда, отношение к происходящему у всех было совершенно несерьезное. Никто по-настоящему не верил, что незваные гости представляют хоть какую-то угрозу. За тысячелетнюю историю порта было всего несколько безумцев, рискнувших напасть на Муар, и абсолютно все погибли в попытке прорваться через проход между скал. Сначала уничтожением врагов занимались чародеи, а оба последних раза прекрасно справились магические башни. Некую новизну ситуации придавали призрачные корабли, но никто из ныне живущих флотских офицеров с ними не сталкивался, их реальную мощь себе даже не представлял, а потому абсолютно всем они казались всего лишь какой-то экзотикой. Подумаешь, приплыли 4 воняющих дымом корыта и 5 костяных убожеств. Да они даже не от заклинания, а от хорошего пинка развалятся, как на воде только держатся. Из-за такого отношения ни один из 15 морских охотников, стоящих у причала, не был снаряжен и готов к морскому сражению. А многие члены их команды вовсе в компании гражданских зевак расползлись по многочисленным смотровым площадкам. Когда еще своими глазами увидишь, как молнии глаз Тюра раскалывают скорлупки чужих судов? Рапорты об инциденте легли на столы архимага и магистров тоже с большим опозданием. Тем временем флотилии незваных гостей начали перестроение. 4 призрачных корабля взяли 5-й, самый крупный из них, в коробочку в виде ромба, после чего, по прошествии нескольких минут, вся эта структура укрылась под несколькими пологами тьмы. Однако этими чарами колдуны с костяных кораблей явно не ограничились. Из-под защиты то и дело прорывались отблески огненных вспышек и энергетических разрядов. Оставшиеся 4 судна необычной конструкции разделились на пары и, обойдя ромб с 2 сторон, бросили якоря напротив расположения глаз. Видимых невооруженным глазом проявлений волшбы над ними не было, но под заклинанием истинного зрения сразу же становились заметны многочисленные структурные узлы, готовых к развертыванию артефактных щитов и противочар, что весьма искушало. Это стало причиной того, что первый удар из башен был нанесен именно по этим подозрительным кораблям. Оба глаза Тюра ударили почти синхронно и сразу на полную мощь, не размениваясь на относительно слабенькие молнии. 2 шторма молний, выглядящие как облако из сотни энергетических разрядов, каждый из которых способен испепелить 6-лапа, накрыли металлические насмешки над гордым названием корабля. Со стороны многочисленных зрителей тут же донесся восторженный рев. Люди получили именно то зрелище, которого желали. И теперь каждый из них предвкушал картину того, как под натиском чар лопаются щиты, как выворачиваются наизнанку палубы, ломаются переборки, разрываются на части нелепые горизонтальные трубы, торчащие из казематов в палубной надстройке. Но их ожидания не оправдались. Заклинание шторма словно окунули в некое подобие кислоты, которая разъедает связующие элементы и опорные структуры чар. Огромная мощь, сконцентрированная в одной точке посредством плетения, за считанные мгновения превратилась в пшик. В здоровенный сгусток силы, лишенный связующей воли и уже совершенно не опасный для прикрытых щитами целей. Прежде чем все успели осознать увиденное, гулко жахнули дурацкие трубы, корабли окутались дымом, а камень у подножия башен накрыли сильнейшие взрывы. Один всеблагой Оррис знает, чем были начинены снаряды в этих орудиях. То, что это именно метательные орудия, стало понятно всем, но таящаяся в них сила поражала. Сразу несколько чародеев, заподозрив врага в использовании огнестрельного оружия, провели ритуалы воспламенения и не добились ровным счетом ничего. Все их попытки разбились о неодолимую стену чужой защиты. У каждого возникло ощущение, что их заклинания уходят в молоко, для них просто нет целей. На перезарядку башен из стационарных накопителей уходило 10 минут. Раньше этого хватало, но нынешний противник был гораздо быстрее. Менее чем через 4 минуты снова грохнули все 8 орудий, и на этот раз попали они точно в цель. Свою роль сыграла удача, гномьи баллистические вычислители и духи-наводчики. Золотые щиты над башнями мигнули и ощутимо потемнели, чтобы через следующие 4 минуты с хлопком распасться на части. Вторая атака глаз Тюра оказалась столь же безрезультатной, как и первая. Снова появились испепеляющие облака из силы и снова распались на части. Среди ошеломленных, еще не успевших осознать происходящее и испугаться зрителей, нашлись знатоки, которые сходу предположили использование врагом редчайших ныне линз тьмы. Они же уверенно сообщили, что 2 отбитых шторма – потолок для подобных артефактов, а значит... Что именно это значит, никто так и не узнал. Слова потонули в поистине адском грохоте. Не иначе, как сама Калия выразила канонирам врага. По-другому не объяснить, как получилось, что один из снарядов проломил стену правого глаза и разорвался внутри, попутно нарушив хрупкое равновесие в магическом механизме. Накопитель силы моментально пошел в разнос и взорвался, уничтожив как знаменитый нолдский артефакт, так и охраняющий его гарнизон вместе с огромным куском скалы. Разрушение творения мага Тюра встряхнуло зевак. В едином порыве оккупировавшие смотровые площадки люди рванули к лестницам, но если гражданские спешили убраться прочь от столь грозного противника, то военные моряки, проклиная все и вся, торопились к своим кораблям. Торопились, но безбожно опаздывали. Гарнизон второй башни, падение правого глаза если и шокировало, то никак не сказалось на их способности вести бой. Разве что еще больше укрепило в желании уничтожить дерзкого врага. Управляющий артефактом маг мгновенно перестроился и сменил тактику. Вместо того, чтобы еще несколько минут ждать перезарядки шторма молний, он переключился на менее мощные, но гораздо более быстрые и простые молнии. Выбрав в качестве цели ближайшее судно противника, нолдец принялся его долбить, иначе и не скажешь, разрядами силы. И, как ни странно, такой подход оказался более правильным. Поначалу заклинания вязли в щитах потерявшего линзу тьмы корабля, но молнии били с интервалом всего в десяток секунд, и броня из чар не выдержала. Тут бы в дело вступить корабельным магам, взяв на себя поддержку защитных плетений, но либо их было слишком мало, либо они оказались плохо подготовленными для этой задачи. Однако факт остается фактом. Очередной удар не встретил сопротивления. Заклинание, насквозь пройдя через палубную надстройку, задев при этом дымовую трубу, разрядилось где-то внутри корабля. Почти сразу один за другим прогремели несколько взрывов, даже не расколовшие, а разорвавшие судно пополам. Флот противника понес первые потери. Ответ оказался не менее страшен. Залп сразу 5 из 6 орудий накрыл левый глаз. Алхимические бомбы потрясли до основания всю конструкцию башни и разворотили вершину. И пускай детонации накопителя силы не произошло, с перебитыми энерговодами и разрушенными фиксирующими кристаллами самый мощный из ныне существующих оборонительных артефактов продолжать сражаться уже не мог. Пока черные корабли обменивались ударами с грозными портовыми стражами, на призрачных кораблях продолжали колдовать. И так совпало, что закончили они именно в момент уничтожения левого глаза. Под грохот падающих камней от разваливающейся башни все 5 кораблей вдруг потеряли плотность и объем и слились в одну гигантскую тень, чтобы уже в таком виде сначала провалиться на темную сторону реальности, а затем возникнуть прямо в центре бухты Муара, миновав усеянный ловушками проход между скалами и застав врасплох совершенно не готовых к такому развитию событий нолдцев. Примененное заклинание называлось «Темные пути», а маги тьмы не использовали его для переброски столь серьезной силы, как 5 призрачных кораблей, со времен эпохи войн. Архимаг и 2 боевых магистра, наказующих и охранителей, в сопровождении звезды безликих и армейской элиты и бойцов шиповника, появились на портальной площадке неподалеку от порта, почти сразу после прорыва призрачных кораблей. Высшие маги шли сюда, чтобы разобраться, кто тот наглец, который решился обстреливать Муар, а прибыли в разгар кровавого сражения. «Волосатые ляжки Кали, что здесь происходит?» Рявкнул Льер Талик, вытаращившись на столбы смоляного дыма, поднимающегося над причалами. Что конкретно там происходит, не было видно за домами, но доносящиеся оттуда даже не крики, а исступленный ор говорили сами за себя. В Муаре беда. Бримс оказался более рационален и размениваться на ругательство не стал. «Виттор!» — отбросив формальности, требовательно сказал он. Архимаг кивнул и, прикрыв глаза и приложив 2 пальца к середине лба, молниеносно сложил свою вариацию заклинания познания. В сторону шума, прямо сквозь строение, убежала расширяющаяся дорожка из призрачных и почти невидимых волн. «Оба глаза Тюра уничтожены, хотя у левого, похоже, уцелел накопитель. В порту 5 призрачных кораблей, и в данный момент они высаживают на причалы десант из нежити». «Очень сильной нежити. — сообщил Льер Виттор спустя несколько секунд. Развеял чары и потрясенно повернулся к магистру наказующих. «Здесь Мархузов Лич со Змеиного Архипелага!» Тут уже и Бримс не выдержал, разразившись чередой проклятий. «Льер Талик, быть может, глянете, что там с силовым кристаллом, про который сказал Архимаг? Эта сила нам бы не помешала», — сказал Бримс, зло раздувая ноздри. Магистр охранителей, который в этот момент надиктовывал в амулет связи приказы для своего штаба, в ответ лишь кивнул, после чего, не прекращая своего занятия, активировал пояс левитации и, оттолкнувшись слабым энергетическим импульсом, полетел в сторону скал. «На вас охрана портала», — кивнул шиповником Бримс, а для безликих добавил: «Вы с нами». «Магистр!» Рявкнул на него Архимаг, который, подобно Талику, уже взмыл в воздух и теперь явно нацелился на Пакгаус с плоской крышей, с которой вся акватория порта была как на ладони. Льер Бримс вместо ответа сотворил несложное для мага его уровня плетение, и от его ног до крыши здания прямо по воздуху пробежала талассова дорожка, по которой он и понесся со скоростью атакующего Рольта. За ним устремились двое безликих, остальные двинулись своим ходом. Зрелище, которое открылось магом с крыши, ужасало. В порт действительно прорвались призрачные корабли. Три из них, в том числе самый большой, уже причалили среди пришвартованных морских охотников и теперь высаживали десант — упырей, воинов-скелетов, костяных гончих и страж-духов. В воздух взмывали костяные птицы. Зловещая аура транспортов немертвых была такова, что оказавшиеся рядом с ними нолдские суда гнили буквально на глазах. Два оставшихся призрачных корабля, бросившие якорь в стороне от этой вакханалии, вели беспорядочный огонь стрелами тьмы. Судя по двум перевернувшимся коггам и одной каравелле с гигантской дырой выше ватерлинии, получалось у них неплохо. Вот они одновременно ударили уже не по гражданскому корыту, а по военному кораблю, пусть и с отключенной сейчас сферой Птоломея. Несколько стрел тьмы, пара сгустков тьмы, одно смертное проклятие и гниль. Этого хватило, чтобы краса и гордость флота Нолда развалилась на смердящие мраком обломки уже через считанные минуты. «Помнишь, мы говорили с тобой о большой силе и проблеме контроля у неупокоенных колдунов?» «Так вот, Лич решил это просто. Вместо сонма мертвецов взял себе только самую сильную нежить, уже прошедшую не одну трансформацию», — с яростью сказал Архимаг. «Вижу», — произнес Бримс, и, подчиняясь инстинкту боевого мага, навстречу мелькнувшей тени бросил подготовленное по пути на крышу заклинание огненного резонанса. С попавшей под чары костяной птицы моментально слетела невидимость, да и сама она словно зависла на мгновение в воздухе, чтобы затем взорваться миллионом огненных пылинок и дождем осыпаться на мостовую. Безликие запоздало вскинули щиты. «Ого, раньше у тебя такого не видел», — ревниво сказал Льер Виттор, нехорошо при этом посмотрев на магистра. Тот равнодушно пожал плечами, мол, жизнь заставила и выучил. Пока высшие маги отвлеклись на костяную птицу, десант неупокоенных развернул в порту настоящую резню. Упыри и гончие выкашивали людей десятками, даже не столько убивая, сколько калеча и раня, вынуждая жертв испытывать сильнейшие муки. За ними широкой цепью шли воины-скелеты, сгоняя растерянных, не понимающих, что делать гражданских, докеров, портовых чиновников, матросов и просто гуляющих, в общую кучу. Малейшие очаги сопротивления безжалостно уничтожались страж-духами. Так на пути волны нежити оказался один то ли мечник, то ли мастер меча, который в момент расправился с парой упырей и одной костяной гончей, буквально пошинковав их на части своими клинками. Однако этим он лишь привлек к себе внимание духов, которые навалились на него со всех сторон и буквально выпили всю его жизненную силу досуха. Обычные, незачарованные лезвия мечей храбреца ничем ему не помогли в бою с лишенными тел. Сказал свое слово Ильич, появившийся на носу трехмачтового призрачного корабля. Сначала он играючи ударил ветром Нижнего мира по группе военных моряков, бегущих к одному из охотников. А когда на ногах осталась половина, кому повезло с защитными амулетами, заставил восстать несколько десятков мертвецов. Обычных тупых зомби, которых он даже не стал пробовать брать под контроль. Все равно целью вечно голодных неупокоенных могли быть только живые. «Да раздери тебя, бездна!» — зарычал от такого зрелища архимаг и поднял руку для броска атакующего заклинания. Однако Льер Бримс вмешался и перехватил его за запястье. «В одиночку его не возьмешь, надо вдвоем», — сказал он резко. «Хочешь двухстихийным?» — моментально догадался Виттор. «Да, ты воздух, я огонь», — кивнул магистр наказующих. «Еще бы Талик поддержал молниями из накопителя башни, но что-то его не слышно». Опровергая его слова, из-за скал полыхнула вспышка на полнеба и раздался чудовищный грохот. Так, словно молот богов, врезал по небесной наковальне и расколол ее к Мархузовой матери. Даже Лич заинтересовался произошедшим, иначе не объяснить, почему более половины костяных птиц, парящих над водой, развернулись и, активно работая крыльями, понеслись к расположенному за скалистым выступом левому глазу Тюра. «Ясно, Талика не ждем, у него свои развлечения», — сказал Льер Бримс, дернув уголком рта. «Начнем». Бухнул Виттор и первым потянулся к стихии. Бримс не отставал, раскрывшись огню, чьим адептом он являлся. Парусом вздулась аура, наполнившись силой стихии, а разум чародея разделился сразу на два потока. И в каждом магистр плел отдельное заклинание, пусть не высшее, но и не из базовых воздействий. Этот момент нежить посчитала подходящим для уничтожения великих магов. С одного из уже причаливших призрачных кораблей в Пакгаус ударил десяток темных пульсаров, и только слаженные действия безликих, оперативно прикрывших своих подопечных тройным радужным щитом, спасли здание от разрушения, а чародеев от гибели. Впрочем, для того ведь и нужны телохранители. Наконец, архимаг и его магистр закончили с подготовкой и по молчаливому уговору одновременно атаковали лича. Вокруг неупокоенного колдуна взвыл воздух, моментально закрутившись в плотную, бешено вращающуюся сферу, способную не только удержать могучего демона, но и стесать мясо с его костей. Параллельно с этим жар истинного огня, сжигающего все и вся, особенно пропитанные тьмой кости, влился в порождение ветра, чем удесятерил их совокупную мощь. «Держим до упора, пока от этого хфургова сына не останется и щепоти праха!» — зарычал архимаг. Но выполнить его желание было далеко не так просто. Лич не собирался расставаться со своим подобием жизни и активно сопротивлялся. Почти сразу у обоих истинных магов возникло ощущение, что их сплавленную из двух стихий сферу распирает изнутри. И как они ни старались, противостоять этому напору получалось все хуже и хуже, пока что-то черное, как ночь, не разорвало их заклинание в клочья. Колдун вырвался на свободу, и по внешнему виду нельзя было сказать, что это стоило сколько-нибудь серьезных усилий. Да и как иначе, если все желающие, способные вызвать колдовское зрение, могли наблюдать мощные каналы между повелителем нежити и всеми пятью кораблями. И с той энергией, что закачивалась сейчас в лича, можно было отбить и не такие заклинания. Вот только сосредоточившись на своей защите, неупокоенный оголил оборону некоторых призрачных кораблей, чем немедленно воспользовался Льер Бримс. Потерпев неудачу с первым заклинанием, он ударил вторым, среди адептов огня, известным как «Плевок вулкана». По сути, это был тот же пульсар, но сотканный не из пламени, а из жидкой магмы. И вот им магистр наказующих проломил борт призрачного корабля, вызвав внутри колоссальной силы пожар. Причем огонь распространялся аномально быстро, словно проклятому судну самими богами была предопределена гибель в очищающем костре. «Да!» — с мрачным удовлетворением воскликнул Бримс. Вот только потеря, если и ослабила врага, то не настолько сильно, как хотелось бы. Потому как самое ценное, один из пяти накопителей жизненной энергии, полученный от тысяч погубленных жертв на Змеином Архипелаге, и он же сердце корабля, Лич успел спасти. Просто горящую палубу вдруг расколола огромная трещина, края ее разошлись, и в воздух всплыл здоровенный бугристый шар, величаво приблизившийся к магу нежити. «Дерьмо, Юрги!» — — закричал Льер Виттор, вмазав кулаком по раскрытой ладони. «Чтобы два великих мага не могли размазать какого-то костяного голема?» «Ну, насчет голема ты погорячился, а так все верно. Противники бывают разные, в том числе и те, кого ты не можешь уничтожить первым же ударом. А значит...» Бримс был вынужден прерваться, чтобы простейшей стеной света встретить облако черно-зеленой мути, которую метнул в них лич. «Смерть не делает лича умней. Даже будь ты величайшим чародеем всех времен и народов, каждый день в теле неупокоенного делает твой разум все менее острым, а искусство все более несовершенным и даже примитивным. Главная проблема данного конкретного экземпляра — избыток силы». Колдун снова перебил магистра броском очередного заклинания, причем настолько мощного, что едва не проломил защиту мага. «Да чтоб тебя!» «Вот и я о том же!» — согласился Виттор и буквально залил подступы к приютившему их Пакгаузу морем света, в результате чего штурмовой отряд упырей, ринувшихся мстить за нападение на своего повелителя, попросту разорвало в клочки. Не сдавались и обычные бойцы, матросы, солдаты и маги. Неподалеку от складов, что примыкали к причалам, сразу несколько смельчаков выкатили два полковых метателя и принялись планомерно долбить по призрачным кораблям. Когда же в их сторону рванули сразу несколько страж духов, то бестелесных тварей встретил дружный удар вставших в круг магов. И там уже никто не смотрел, крохоборты или истинный, сражались все. В злобных духов сплошным потоком полетели сгустки света, чары развоплощения и изгнания. Как закономерный итог, ни один из призрачных воинов не уцелел, и лич был вынужден для подавления очага сопротивления натравить на них 3 или 4 десятка свежеподнятых мертвяков. Чего вполне хватило воякам, чтобы забыть о кораблях и сосредоточиться на выживании. Зомби, хотя и были гораздо тупее и слабее страж духов, имели одно серьезное преимущество – они крайне плохо поддавались классической магии. Но отпор врагу давали и в других местах. Сразу две группы матросов под предводительством нескольких магов добрались до охотников. Не тратя ни одной лишней секунды, чародеи сразу активировали движители для отвода судов от причалов, а канониры встали у метателей и открыли огонь по собравшейся на берегу нежити. Один из державшихся в стороне от общей свалки призрачных кораблей сунулся к ним на перехват, но оказавшиеся на охотниках маги не сплоховали. Они отгородились от нечисти такой плотной завесой из заклинаний, что неупокоенные просто не рискнули идти напролом, ограничившись обстрелом сгустками тьмы. Возникновение множества точек сопротивления раздергивало силы лича, не давало ему сосредоточиться на чем-то одном, а значит, ослабляло совокупную мощь. Для победы им достаточно продержаться еще хоть немного, а там прибудет подкрепление, и никакая мощь не спасет мертвяков от уничтожения. Впрочем, с последним выводом явно спешить не стоило. Как очень скоро выяснилось, лич еще только разминался и не пустил в ход даже 10-ю часть своего арсенала. Сначала раздались звуки начинающейся схватки со стороны портала. Сразу несколько десятков упырей вместе со способным колдовать магом-скелетом, незамеченными, подобрались к шиповникам и попытались сходу выбить армейцев с занимаемых позиций. Хотя задуманное не получилось, бой там закипел нешуточный. Затем через проход между скал на огромной скорости в гавань вошли два черных корабля, до того успешно уничтоживших оба глаза Тюра. Не сбавляя хода, они протаранили неудачно подставившихся под удар охотников, развалив их на части словно двумя гигантскими топорами. Заговоренное дерево проиграло противостояние зачарованной броне из металла. Нолдские корабли, недавняя гроза морей, за считанные минуты ушли на дно, будто какие-то корыта из вольных баронств. Они еще тонули, когда их противники дали задний ход, потом развернулись и по дуге устремились к причалам, очевидно, планируя повторить свой успех уже с пришвартованными судами. «Задери меня, проклятые! Сейчас я их...» Даже не зарычал, а зашипел, как дракон-архимаг. И Бримсу снова пришлось его останавливать. «Уймись, Виттор. Лич глуп, но не настолько, чтобы не уметь выстраивать простейшую стратегию. Ты же сам видел, сколько у него силы. Колдун так и ждет, когда мы отвлечемся и подставимся под удар. Не веди себя, словно жаждущий славы малолетка. Не иди на поводу чувств. Ты же великий маг», — сказал Брим с ледяным тоном и бросил выжидательно замершему рядом безликому непонятное. «Схема 17». Воин-маг молча отдал честь и, махнув одному из коллег, вдвоем с ним занялся расчисткой площадки на дальнем участке крыши. Затем откуда-то появились пишущие палочки, способные писать на любой поверхности, инструменты чертежников и малые накопители. И вот уже безликие уверенно выстраивают сложный колдовской рисунок. Лич тоже занялся подготовкой к волшбе. Под прикрытием щитов сразу двух призрачных кораблей он вцепился костлявыми руками в шар накопителя и принялся накладывать на него какие-то мелкие плетения, одно за другим, не давая себе ни мгновения роздыха. Виттор, полностью сосредоточившийся на использовании в своих заклинаниях их светлой составляющей, прощупал оборону мертвяков лучом света. Разумеется, ничего не добился, кроме того, что нежить перестала развивать наступление, и часть наиболее сильных тварей отошла к ставке лича, и теперь лишь толпы тупых зомби продолжали охотиться за живыми на причале и прилегающих к морю улочках. Или это вовсе не заслуга Виттора, а часть подготовки к чему-то большему? «Виттор, объятия Тасса тебе известны?» — торопливо спросил Бримс. «Если да, то начинай его готовить». И хотя названное им заклинание издавна считалось чисто эльфийским, он почему-то не сомневался в ответе. Архимаг к этому моменту продемонстрировал немало такого, что человеческому магу знать в общем-то не полагалось. Позже магистр данный факт, конечно же, хорошенько обдумает, но пока следовало разобраться с врагом. Виттор было замер на мгновение, подозрительно буравя взглядом Бримса, но затем кивнул и, прежде чем начать творить волшбу, спросил: «Ты понял, чем он занимается?» «Что-то вроде того. Если я ничего не путаю, то мертвяк сейчас накроет своими чарами вон ту толпу жрущих мертвяков и оперативно трансформирует их в какого-нибудь почти неубиваемого монстра», — пробормотал Бримс и оглянулся на безликих, которые все еще корпели над магическим чертежом. «Призрачного дракона, сфинкса или...» «Понял, не отвлекай», — бухнул архимаг, энергичными, выверенными движениями, скручивая из энергетических линий силовой каркас и дополняя его необходимыми словесными формулами, заодно вливая в получившийся конструкт прорву силы. Неожиданно внимание привлекла появившаяся со стороны разрушенных башен низколетящая фигура, буквально светящаяся от магии. Льер Талик закончил разбираться с птицами, выпил остатки энергии из накопителя глаза и теперь спешил на помощь к коллегам. Но внезапно он завис на одном месте, спрятался под радужным щитом и с каким-то остервенением принялся полосовать молниями появившийся у него на пути вражеский корабль из черного металла, который на свою беду не успел добраться до причала. Призрачные корабли дружно открыли по магистру охранителей огонь, но он словно не замечал их попыток и продолжал бить по одной и той же цели. К этому времени Лич закончил возиться с шаром и мощным импульсом отправил его в гущу неподконтрольных ему мертвяков. Уже в полете костяная сфера распалась облаком пыли, которое накрыло немало зомби. И началось едва ли не самое тошнотворное зрелище, виденное Бримсом. Некогда бывшие людьми твари начали собираться в одну большую кучу малу, которая по ходу дела начала превращаться в нечто единое и неделимое, с каждым ударом сердца все больше напоминающее здоровенный кожаный мешок с бьющимся внутри многоруким монстром. Так продолжалось бы до самого финала, пока извращенное подобие кокона не распалось бы и не явило миру могущественного монстра. Но Виттор все-таки справился с заклинанием. В последний момент у него, правда, возникли сложности с запасом энергии, но магистр наказующих вовремя вмешался и добавил своей силы. Архимаг протянул руку в сторону рождающейся в муках жути и, помедлив, сжал пальцы в кулак. В чудовище со всех сторон ударили сотни и тысячи сгустков света в миг, когда оно было наиболее уязвимо, и превратили его в кучу пепла, подарив окончательную смерть. Лич в один момент лишился как пятой части своей силы, так так и не успевшего родиться могущественного союзника. Как же колдун закричал, когда до его тупой от ярости башки дошла эта простая мысль. «Готово, магистр! Печать призыва готова, а маги малого круга ждут ваших приказов!» — доложил Безликий, перекрикивая начавшийся вокруг шум. «Тогда начинаем!» — приказал Лиер Бримс и, припав на одно колено, хлопнул по крыше под ногами крохотным медальоном с пляшущими внутри золотыми пылинками. Созданный Безликими рисунок тут же отозвался неприятной дрожью и задышал жизнью. Другую руку Бримс положил на пояс с запрятанным в пряжке амулетом древних. В запасниках наказующих можно найти очень много полезного, особенно если знать, где искать. Магистр знал и потому нашел уникальный инструмент, позволяющий установить мощный канал с заранее подготовленным малым кругом из 10 чародеев. Нечто вроде собственного источника энергии, и благодаря ему Брим смог теперь без особых затрат личной силы призвать сразу двух бестелесных воинов из верхних миров, одноразовые ключи с истинными именами которых хранились в его личном арсенале уже столетия. Потоки магии хлынули в заранее подготовленные русла. В середине чертежа возникли два желтых круга, стремительно приобретая золотистый оттенок и завораживающую глубину. И из их центра прямо в воздух взмыли две мускулистые человекоподобные фигуры в масках с мечами и распахнутыми за спиной огненными крыльями. Сосредоточившись, Бримс передал обитателям верхних миров образ лича и короткую мысль-приказ «Выжидайте». Посылать против неупокоенного колдуна, со всех сторон защищенного чарами, обладающего гигантскими запасами силы и к тому же ждущего атаки даже столь могучих созданий, было равносильно их убийству. Нет. Тут следовало работать комплексно. Благо, магистр наказующих теперь примерно представлял возможности мертвяка и знал, что ему противопоставить. Почтительно поклонившись, обе крылатые фигуры медленно растворились в воздухе. «С каких это пор ты держишь наготове малый круг и прячешь в загашнике контракты для вызова Гравальдия?» Недобрым тоном спросил архимаг. И даже лицо его исказилось от сдерживаемых чувств. Через мгновение он опомнился и вернул прежнее выражение холодной злости. Но самое важное Бримс увидел. «Я тебе уже говорил, на то мы и маги, чтобы постоянно где-нибудь чему-нибудь учиться. Что до круга? Плох тот генерал, у которого нет резервов». Скривился магистр, при этом пристально следя за действиями противника. «Ты лучше скажи, сможешь снять хотя бы на пару минут щиты этого выкидыша бездны?» «В одиночку?» Льер Виттор фыркнул и с вызовом добавил. «Смогу. А вот ты уверен, что сможешь за эти самые минуты развоплотить лича такого уровня?» «Развоплотить? Господин архимаг шутит? Мне достаточно просто отрезать его от источников энергии», — веско произнес Льер Бримс. «Если договорились, тогда давай работать». И оба великих мага взялись за дело. Льер Виттор, понимая, что придется выложиться на полную катушку, достал из поясной сумки кристалл кварца. После обработки чарами он стал прозрачным, как слеза, и прекрасно подходил в качестве внешнего фокуса для собирающегося оперировать чересчур большими силами мага. Обычно такие игрушки любили крохоборы младших рангов. Но бывают моменты, когда придумками слабосилков не грех воспользоваться и самым могучим представителем колдовской братии. Усевшись прямо на крышу, скрестив ноги на ханьский манер и едва ли не носом уткнувшись в кристалл, архимаг забормотал речитатив заклинания. Вербальная формула Бримсу была незнакома, но он всей кожей ощущал, как коллега сначала стягивает в один комок прорву светлой энергии, а затем придает ему осмысленную форму. Не следовало и магистру отставать от начальства. В отличие от Виттора, Бримс садиться не захотел. Наоборот, встал как можно устойчивее, сложил пальцы рук в замысловатую фигуру и, расфокусировав зрение, принялся насыщать свою тень темной составляющей подвластной ему силы. Чистой воды запретная магия, за использование которой он десятки крохоборов приговорил к лишению дара. Ну да что позволено светлому Оррису, не позволено жрецу. Тем более, что крохи забытых знаний Бримс собирал по всему Торну с молодости. Начал в годы бесшабашной юности, когда любая ошибка была чревата большими неприятностями, а продолжил уже в свою бытность магистром наказующих. Так что все честно. По сохранившемуся каналу с кругом в Бримса потекла сила, и его измененная тень вдруг начала вытягиваться, истончаясь и убегая в сторону лича. Работа с ней хоть и не относилась к исконно темным искусствам, но была близка к ним, а потому великолепно подходила для противодействия тьме. Пусть не как чары света, но тоже весьма эффективно. Черная дорожка сбежала по стене Пакгауза до мостовой, пересекла улицу, по пути обогнув парочку стихийных баррикад, где люди отбивались от нечисти. Миновала место основного побоища, залитое кровью, но почти лишенное тел. Затем перескочила на причал и уже приближалась к кораблю лича, когда Льервит Тор наконец нанес свой удар. Выглядел он как столб света, бьющий из центра сгустившихся над гаванью облаков невиданного золотистого оттенка. Если Бримс правильно помнил хроники, хоть он и был сосредоточен на своей волшбе, происходящее вокруг все равно отслеживал. То загадочные тучи, как насос, собирали излучаемую тассом энергию, чтобы многократно усилить поражающую мощь заклинания. И раз так, то магистр наказующих сейчас наблюдал прославившуюся в эпоху войн, а ныне считающуюся забытой, знаменитую секиру богов. Что ж, очередной сюрприз от архимага. Сначала эльфийские чары, теперь это. Как-то чересчур много неожиданностей для насквозь понятного ранее Виттора. Удар секиры лича, если не напугал, то точно заставил напрячься. Характерные облака еще только начали появляться в небе, а он уже разворачивал над собой многослойные щиты, подкрепленные силой из накопителей и использующие в качестве якорей для большей надежности призрачные корабли. Однако, даже несмотря на все эти приготовления, первый удар был страшен. Внешние слои обороны немертвого колдуна оказались проломлены в первые же секунды, плюс часть энергии атаки отразилась в один из якорей и буквально разорвала в клочья проклятый корабль. Причем досталось именно тому, который в этот момент обстреливал все еще парящего над гаванью Льера Талика. На этом успехи закончились, и как архимаг ни старался, как ни выкладывался, больше его секира не продвинулась ни на пять. И будь он один, это было бы чревато поражением, потому как, если у него запасы сил уже подходили к концу, то у лича они имелись в избытке. Однако в том-то и дело, что Льервит Тор вел сражение в компании таких же великих магов. Как Бримс и задумывал, мертвяк так увлекся битвой, что уже не успевал реагировать на другие угрозы. И тень магистра смогла незамеченной проскочить в стыке между щитами, соединиться с тенью самого лича, за минуту-другую напитать ее силой и сформировать полноценную чашу мрака. Главное заклинание некромантов и темных магов, созданное ими для борьбы именно с подобными тварями, накрыло высохшего до состояния мумии колдуна и отсекло от всех источников энергии. Лич наверняка еще долго бы продержался на своих собственных запасах, но он все еще продолжал держать щиты, и противостояние с секирой богов сожгло почти всю его энергию. По сути, Льеру Виттору не хватило каких-то секунд, чтобы додавить оборону и уничтожить лишенного большей части возможностей врага. Но, увы, архимаг досуха выжил свой дар и не смог больше держать могучее заклинание. Вот тогда-то и наступил черед крылатых Гровальдье, которые без команды возникли рядом с личем и яростно заработали клинками. Обычные мечи вряд ли могли что-то сделать с измененной плотью нежити, но оружие духов состояло из чистейшего эфира. Через минуту мертвяк превратился в кучку омерзительно подергивающихся конечностей, а отсеченная голова улетела аж на соседний причал. Увидев эту картину, Бримс, связанный на тот момент необходимостью держать чашу, аж застонал от злости. Именно в голове лича сосредоточен его дух, и ее надо уничтожить в первую очередь. Но у духов свое понимание правильности приказов. Расправившись с неупокоенным колдуном, они переключились на остальную нежить, благо та для защиты своего хозяина стягивалась отовсюду, со всего порта. Но это была уже агония. Самую опасную угрозу удалось пусть не уничтожить, но хотя бы временно устранить. С остальной нечистью справиться было уже проще. Нелегко. Все-таки даже простой мертвяк для магов ниже третьего ранга уже представлял угрозу, а тут было полно гораздо более сильных тварей, но проще. Когда Льер Бримс развеял заклинание и вернулся сознанием на крышу, архимаг в себя еще не пришел. Да и вообще, в ближайшие часы на него точно не стоило рассчитывать. Слишком выложился с секирой. Такое не проходит бесследно даже для великих. Сам магистр наказующих чувствовал себя гораздо лучше. Помогла как помощь малого круга, так и тщательно скрываемый ото всех опыт применения запретной магии. Он уже начал прикидывать, чем или кем заменить на поле боя крылатых духов, время призыва которых уже истекало, как внезапно, со страшным грохотом, в трехмачтове княжити врезался последний уцелевший черный корабль. И судно, способное на время терять материальность, точно так же получило пробоину, как до него нолдские охотники. Ох, не из простых материалов построен этот морской разрушитель, способный на столь многое. Да и создавшие его руки тоже непростым смертным корабелам принадлежали. А бронированный монстр, мысленно поименованный Бримсом как разрушитель, уже дал задний ход и окончательно разворотил борт призрачного корабля. В пробоину хлынула соленая вода, вредная для нечисти, и шхуна начала тонуть. Но прежде чем волны захлестнули его палубу, на нос черного судна выскочил маг, и незримой рукой выволок наружу накопитель, к которому тут же подскочили несколько членов команды, баграми затолкали шар в грубо сколоченный ящик и уволокли тот в трюм. Но неизвестному чародею и этого показалось мало. Все той же незримой рукой он подхватил с причала какой-то круглый предмет, сунул в подготовленный мешок и скрылся в рубке. После чего вражеское судно дало полный назад с большим креном, едва не черпая бортами воду, развернулось и на высокой скорости понеслось к выходу из гавани. Наглость и ловкость, с которой все было проделано, поражали. Пускай неизвестные, хотя почему неизвестные, уж Льер Бримс-то точно знал, кто тайно готовит темных магов и работает с нежитью. Так вот, пускай проклятые Орисом тлантосцы потеряли весь флот, но самое главное свое оружие, хоть и в урезанном виде, они сохранили, а значит, сегодняшнюю победу вряд ли получится назвать полной. Непонятно, за каким мархузом они вообще в Муар сунулись, но с этим можно разобраться позднее. Пока магистр наказующих задумчиво смотрел вслед удирающему врагу, за спиной проснулся портал, пропустив двух малых штурмовых големов. В Муар прибыло подзадержавшееся подкрепление, и теперь есть кому заняться десантом мертвяков. Ну а Бримс, пожалуй, поможет Льеру Талику, который что-то слишком долго возится с призрачными кораблями. Да, именно так. А вопросы он будет задавать потом.